Я пробыл в мясной лавке все утро. И когда, наконец, пошел к губернатору, то от моей шубы пахло мясом и кровью. Душевное состояние у меня было такое, будто я, по чьему-то приказанию, шел с рогатиной на медведя. Я помню высокую лестницу с полосатым ковром и молодого чиновника во фраке со светлыми пуговицами, который молча двумя руками указал мне на дверь и побежал доложить. Я вошел в зал, в котором обстановка была роскошна, но холодна и безвкусна. И особенно неприятно резали глаза высокие и узкие зеркала в простенках и ярко-желтые портьеры на окнах. Видно было, что губернаторы менялись, а обстановка оставалась все та же. Молодой чиновник опять указал мне двумя руками на дверь, и я направился к большому зеленому столу, за которым стоял военный генерал с Владимиром на шее. «Господин Полознев, я просил вас явиться», — начал он, держа в руке какое-то письмо и раскрывая рот широко и кругло, как буква «О». «Я просил вас явиться, чтобы объявить вам следующее. Ваш уважаемый батюшка письменно и устно обращался к губернскому предводителю дворянства, прося его вызвать вас и поставить вам на вид все несоответствие поведения вашего со званием дворянина, которое вы имеете честь носить. Его превосходительство Александр Павлович, справедливо полагая, что поведение ваше может служить соблазном, и находя, что тут одного убеждения с его стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное административное вмешательство, представил мне вот в этом письме свои соображения относительно вас, которые я разделяю». Он говорил это тихо, почтительно, стоя прямо, точно я был его начальником и глядя на меня совсем не строго. Лицо у него было дряблое, поношенное, все в морщинах, под глазами отвисали мешки, волоса он красил, и вообще по наружности нельзя было определить, сколько ему лет, 40 или 60. «Надеюсь, — продолжал он, — что вы оцените деликатность почтенного Александра Павловича, который обратился ко мне не официально, а частным образом. Я также пригласил вас неофициально и говорю с вами не как губернатор, а как искренний почитатель вашего родителя. Итак, прошу вас или изменить ваше поведение и вернуться к обязанностям, приличным вашему званию, или же во избежание соблазна переселиться в другое место, где вас не знают и где вы можете заниматься чем вам угодно. В противном же случае я должен буду принять крайние меры». Он с полминуты простоял молча, с открытым ртом, глядя на меня. «Вы вегетарианец?» — спросил он. «Нет, ваше превосходительство, я ем мясо». Он сел и потянул к себе какую-то бумагу. Я поклонился и вышел. До обеда уже не стоило идти на работу. Я отправился домой спать, но не мог уснуть от неприятного, болезненного чувства, навеянного на меня бойней и разговором с губернатором. И, дождавшись вечера, расстроенный и мрачный, пошел к Марии Викторовне. Я рассказывал ей о том, как я был у губернатора, а она смотрела на меня с недоумением, точно не верила. И вдруг захохотала весело, громко, задорно, как умеют хохотать только добродушные, смешливые люди. «Если бы это рассказать в Петербурге», — проговорила она, едва не падая от смеха и склоняясь к своему столу, — «если бы это рассказать в Петербурге!»